социального аспекта, с постепенным нарастанием доминирования социального аспекта. Да? Ничего в распределении энергии не изменилось. Организм биологический все тот же. Но изменились способы, так сказать, эксплуатации. Миша уже все знает для того, чтобы доехать. Изменились способы эксплуатации этого факта. Скажем, мужчина занялся совершенно непонятным делом под названием спорт. И с точки зрения социальной, это некая социальная профессия, некая социальная функция, которая дает определенные преимущества, награды, плюс подкрепление. Но, поскольку спорт – это всегда спорт, эксперимент биологический, то, естественно, тому, что мы с вами условно называем первый центр, понадобилось гораздо больше энергии. В результате появились вот эти самые все образы спортсменов с двумя извилинами в голове. Потому что энергетическое нормальное обеспечение работы мозга нарушено. Женщины, бросившись, значит, в сражение за равные возможности, естественно, должны бы для этого прилагать усилия, чтобы энергетически больше энергии поступало к мозгу, то есть в верхнюю часть тела, поскольку мы еще прямо ходящие. То сами понимаете, что вот эти усилия по распределению аккумулирующейся естественно взрыв энергии, да, между двумя полюсами, между двумя потенциалами электрическими, скажем, назовем их условно так, энергетическими, да, это достаточно большую работу нужно сделать по перемещению этой энергии вне свойственное ей место. Потому что энергия обычного женщины, поступающая в матку, она как-то пониже, поближе к земле, поближе к какой земле у нас поле, если на языке электричества, кто помнит? Минус. Минус, правильно. А здесь плюс, да? За счет этой разницы потенциалов и возникает, значит, вот это движение. У мужчин, соответственно, тут очень короткий. Да? А вот оттуда, да, энергия, естественно, движется с большим усилием. То есть социальное, как всегда, как обычно, вступило в конфликт с биологическим. Что мы имеем в качестве последствий? В качестве последствий мы имеем женщин, да, с забитым, как мы говорим на нашем уже жаргонном языке, первым центром, да, с мертвыми бедрами, попами, вот этим всем. Астении, головными болями, раздражительностью, неврастеничностью, поскольку все время вот здесь не хватает. А надо. И мужчин. Теперь нам все понятно про геев, они обесточенными частями тела контактируют, сохраняя. Каким образом мы можем говорить о том, что только та часть взаимодействия между мужчинами и женщинами, чувственного взаимодействия, которое принято называть эротикой, является равнозначной с точки зрения энергии. А вся часть, которую мы называем сексом, неравнозначна, поскольку это соединение двух полюсов одного магнита. Плюс с минусом. Поэтому есть такой знаменитый способ опытной женщины. Пользуются мужики в этом месте тупые. Как правило, если специально не интересуются, соблазнение мужчин. Не знаю, стоит ли это включать в книгу. Но вы же здесь, значит, вы уже достойны. А делается просто. Женщина предлагает мужчине в прелюдии, там, когда пьют вино, или чай, кофе, или беседуют, соединиться подошвами. То есть сидеть где-нибудь на полу, там, на ковре, на шкуре, и просто вот, ну что тебе стоит, мне так нравится, давай вот соединимся подошвами. Что происходит энергетически, вы догадываетесь уже, да? Естественно, мужчины там относительно женщины меньше, поэтому ее энергия из матки просто через ножки попадает к нему в область малого таза. И он, как говорится, готов. Поскольку он чувствует необыкновенный прилив энергии там, где ее не было. Причем на халяву. Без потери умственных способностей. Грамотный мужчина, желающий вступить в поединок полов более-менее на равных, с удовольствием на такую процедуру соглашаются. И в этом мире! По поводу. А женщина, поскольку у нее там все хорошо, избыток энергии уходит куда надо, то она с удовольствием втюхивается, то есть впитывает все эти, значит, энергии, идущие в воздух. Правда, тут расстояние. Поэтому бывает, не всегда доходит. Это зависит от мощности излучения. Наши коллеги, то есть люди духовных сообществ, исследователи всех этих вопросов, в поисках возможности заполнения различных жизненных форм, какими-то духовными смыслами или, скажем, какими-то неожиданными смыслами. Для всех окружающих это какое-то странное занятие, чего уж там снабжать смыслами такое великолепное удовольствие. Вот. Они искали, пробовали, экспериментировали, вы, наверное, все читали разные позы, медитации, прочее, прочее. И на примере есть замечательная медитация. Она была развита на Востоке.